Глава 10. Даже теннис с Алланом не улучшил настроение Блэйр в этот день. Когда она училась в школе, дядя Генри подчеркивал важность физических упражнений. Он говорил, что хорошая физическая нагрузка поможет умственной деятельности и занятиям. Поэтому Блэйр присоединилась к грибной команде, вместе с несколькими другими студентами научилась играть в теннис, а когда могла, занималась гимнастикой, ездила на велосипеде и ходила пешком. Она выиграла партию Аллана. Аллан выглядел расстроенным, когда она шла по направлению к краю поля. В течение всей игры он оглядывался и, судя по выражению его лица, ждал, что в любой момент кто-то может появиться. К концу игры Блэйр почувствовала сильное раздражение. Она подозревала, что мысли Аллана о Леандере отвлекали его от игры. — Аллан, мне начинает казаться, что ты его боишься. Но ведь пока нам удавалось взять над ним верх... — Ты брала над ним верх. Здесь, в деревне, я совершенно беспомощен. Если бы мы встретились в городе, возможно, у меня появился бы шанс. Леандер учился во многих странах. Я уверена, что он прекрасно себя чувствует и на балу, и в седле, — сказала она, очищая ракетку. — Человек эпохи Возрождения? — язвительно спросил Аллан. Блэйр взглянула на него. — Аллан, ты как будто злишься. Ты же знаешь мое отношение к этому человеку. — Да? Я знаю только следующие факты. Как-то раз ты поехала вместе с ним, и это закончилось совместно проведенной ночью. В то же время, когда я дотрагиваюсь до тебя, ты прекрасно держишь себя в руках. — Я не собираюсь слушать подобные речи, — ответила Блэйр. Он поймал ее за руку. — Ты предпочитаешь услышать это от Вестфилда? Ты предпочитаешь, чтобы здесь был он со своим шестизарядным револьвером и способностью провести легковерного студента-медика? Она бросила на него холодный взгляд. — Отпусти мою руку. Он повиновался незамедлительно, вся его злость улетучилась. — Блэйр, извини, я не имел в виду ничего такого. Просто я так устал выглядеть дураком. Я устал сидеть в своей комнате в гостинице и дожидаться разрешения встретиться с твоими родителями. Я чувствую себя нежеланным, не то что Вестфилд. Она почувствовала раскаяние. Его резкость абсолютно понятна и оправдана. Блэйр приложила ладонь к его щеке. — Я мечтала уехать с тобой в первый же день. Но ты захотел участвовать в состязании. Ты согласился на него, и теперь мое будущее как врача под сомнением. Я не могу уехать из Чандлера до 20-го, но, поверь мне, я уеду с тобой. Он проводил ее, и они расстались за квартал до дома. Его напряженность не исчезла, он волновался, и никакие увещевания Блэйр, казалось, не могли рассеять его озабоченность. Дома Блэйр поднялась к себе в комнату, довольна, что хоть на этот раз ее мать не представила ей детальный список цветов и конфет, присланных Ли за время ее отсутствия. Апал лишь ласково кивнула ей и вернулась к своему шитью. Остаток дня, в отличие от утра, Блэйр твердо решила провести без слез. Поэтому она растянулась на кровати и попыталась прочесть главу об ожогах из книги, данной Алланом. В 3 часа с подносом еды пришла горничная Сьюзен. Миссис Гейтс велела принести это вам и спросить, не нужно ли еще чего. — Нет, — безжизненно ответила Блэйр, отодвигая еду подальше. Сьюзен остановилась у двери, водя фартуком по косяку. — Вы, конечно, слышали про вчерашнее? — Про вчерашнее? — спросила Блэйр без особого интереса. Как мог Аллан подумать, что ли ей интересен? Неужели она недостаточно ясно дала понять всем, причастным к этой истории, что она не желает иметь с ним дела? Я подумала, что поскольку вы уже спали, когда вернулась мисс Хьюстон, а утром ушли так рано, то могли не слыхать про то, что устроил вчера мистер Таггерт на приеме в саду. Как он унес оттуда мисс Хьюстон, а потом вернулся, и я могу сказать, что ваша матушка почти в него влюбилась, и он собирается купить ей розовый поезд. Теперь Сьюзен удалось завладеть вниманием Блэйр. «Подожди, подожди, расскажи-ка все по порядку». И она, поджав ноги, уселась поудобнее и начала поглощать стоявшую перед ней еду. «Ну так вот», — медленно произнесла Сьюзен, наслаждаясь возможностью побыть в центре внимания. «Вчера ваша сестра пошла на прием в саду у мисс Таи Мэнкин. Вас тоже приглашали, но вы не пошли. И рядом с ней стоял этот человек, но сначала его никто не узнал. Я, конечно, говорю, как мне рассказывали, потому что меня там не было, но потом-то я его увидела. То, что говорили, оказалось больше, чем правдой. Я никогда не думала, что большой грязный мужчина может так хорошо выглядеть. В общем, он пришел на прием, и все женщины собрались вокруг него, а он взял угощение для мисс Хьюстон, да и выронил ей все на колени. С минуту никто не мог ничего сказать, а кто-то начал смеяться. И тогда, знаете, мистер Тайгер взял мисс Хьюстон на руки, вынес ее из сада и посадил в хорошенькую новую коляску, которую он ей купил. Рот Блэйр был набит сэндвичем, и она отхлебнула молока. — И что? Хьюстон ничего не сказала? — Не представляю, чтобы она позволила мужчине проделать с ней такое на людях. По правде говоря, она не могла представить такого и в более интимной обстановке. — Я никогда не видела ничего похожего между ней и доктором Леандером, но мисс Хьюстон не только это позволила, но и привела его сюда и попросила вашу матушку принять его в гостиной. — Мою мать? Да она плачет каждый раз, когда слышит имя Тагерта. Ну уж не после вчерашнего. Не знаю, что ей в нем понравилось, кроме внешности, потому что я до смерти боюсь этого человека, но она просто влюбилась в него. Я помогла мисс Хьюстон переодеться, а когда мы спустились вниз, ваша мать уже просила его называть ее опал, а он спрашивал, какого цвета вагон купить ей. Сьюзен взяла с кровати пустой поднос. Но после того, как мисс Хьюстон уехала с этим человеком, случилось, должно быть, что-то ужасное, потому что вчера вечером она вернулась в слезах. Она пыталась скрыть это от меня, когда я помогала ей раздеваться, но я заметила, что она плакала. И сегодня она не ест и целый день сидит в своей комнате. Сьюзен бросила мрачный взгляд на Блэйр. — Так же, как вы, мисс, этот дом сегодня какой-то несчастливый, — заключила она, уходя из комнаты. Блэйр тут же отправилась к сестре. Хьюстон лежала на кровати с красными опухшими глазами и являла собой жалкое зрелище. Первой мыслью Блэйр было, что несчастье сестры — ее вина. Если бы она не вернулась в Чандлер, Хьюстон осталась бы помолвленной с Леандером и не была бы вынуждена выходить замуж за человека, роняющего на нее тарелки и не умеющего вести себя в обществе. Блэйр попыталась поговорить с Хьюстон, объясняя, что если она ясно даст понять, что все еще не забыла Ли, она, возможно, вернет его, и ей не придется приносить себя в жертву этому Тагерту. Но чем больше Блэйр говорила, тем больше Хьюстон замыкалась в себе. Она только сказала, что Леандер ее больше не любит и желает Блэйр так, как никогда не желал ее, Хьюстон. Блэйр хотелось сказать сестре, что если только та подождет до 20-го, то снова получит Ли. Она хотела рассказать о смахивающем на шантаж плане, о Балане и о том, как сильно она его любит, но боялась, что Хьюстон станет только хуже, если она почувствует себя утешительным призом. Она могла говорить, казалось, лишь о том, что Ли ее бросил, что ему нужна Блэйр, а Тагерт делает ее несчастной, хотя и не пояснила, каким образом. И чем больше Хьюстон говорила, тем хуже чувствовала себя Блэйр. Она-то ведь поехала с Леандером, потому что сомневалась в его отношении к сестре. Она беспокоилась, поскольку видела, что Хьюстон нисколько не расстроилась из-за размолвки с Ли. И теперь у нее другой мужчина. Однако Хьюстон проводит дни в тоске. И зачем только она вмешалась? Хьюстон стояла у кровати, пытаясь унять поток слез, струящихся по лицу. — Ты, наверное, думаешь, что у тебя с Леандером все кончено? Но это не так. И тебе нет нужды наказывать себя общением с этим мужланом Тагертом. Он и тарелки с едой держать не может, не говоря... Блэйр замолчала, потому что Хьюстон дала ей пощечину. — Я собираюсь выйти замуж за этого человека, — сказала Хьюстон со злобой в голосе. — Я не позволю тебе или кому-то другому порочить его. Блэйр держалась рукой за щеку, в глазах у нее появились слезы. — То, что я сделала, начинает вставать между нами, — прошептала она. — Никакой мужчина не заменит сестру, — сказала Блэйр, выходя из комнаты. Остаток дня Блэйр провела еще хуже. Если у нее и оставались сомнения относительно того, почему ее сестра выходит замуж за Тагерта, они рассеялись перед обедом, когда в их дом доставили дюжину колец от Тагерта. Хьюстон взглянула на них, и ее лицо засветилось. Она прямо-таки выплыла из комнаты, и Блэйр подумала. Неужели 12 колец и коляски достаточно, чтобы примириться с жизнью с таким человеком, как Тагерт? Судя по выражению лица Хьюстон, у той не было в этом сомнения. Они сели обедать. Оживленность Хьюстон доставляла Блэйр мучения, но она знала, что все попытки поговорить с сестрой окажутся напрасными. Когда во время обеда зазвонил телефон, Гейтс приказал служанке передать тому, кто бы там ни был, что никто не подойдет к этому новомодному устройству. Они думают, что имеют право вынудить нас разговаривать только потому, что могут заставить эту штуку звонить, — проворчал он. Сьюзан вернулась, взгляд ее был устремлен на Блэйр. Тот, кто звонит, говорит, что это очень важно. Мне велели передать, что это мисс Хантер. — Хантер, — проговорила Блэйр, не донеся до рта ложку с супом. — Я, пожалуй, подойду. И, не дожидаясь разрешения мистера Гейтса, она побежала к телефону. — Я не знаю никаких Хантеров, — сказал ей вслед мистер Гейтс. — Да нет же, знаешь, — мягко произнесла Апал. — Они переехали сюда из Сиэтла в прошлом году. Ты познакомился с ним у Личнеров тем летом. — Может быть. Я, кажется, припоминаю. Хьюстон, положи себе говядины. Тебе следует немного пополнить. — Алло? — нежно произнесла Блэйр. Она услышала в телефоне голос Леандра. — Блэйр, пожалуйста, не вешай трубку. Я хотел бы кое-куда пригласить тебя. — А что на этот раз ты собираешься сделать с Алланом? Ты перепробовал ружья, лошадей, ты чуть не утопил его. Ты знаешь, что сегодня мы играли в теннис? Ты мог бы закидать его мячами или ударить ракеткой. Я знаю, что вел себя не лучшим образом, и хочу загладить свою вину. Завтра я дежурю и должен буду выезжать по срочным вызовам. Кроме того, мне нужно навестить нескольких пациентов за городом. Я подумал, что ты, может быть, захочешь поехать со мной. На мгновение Блэйр онемела. Провести целый день, делая то, чему ее учили? Не болтаться без дела, коротая время за разными безделицами, а узнать что-то новое? — Блэйр, ты меня слышишь? — Да, конечно. — Если нет, я пойму. День будет долгим, и я не сомневаюсь, что к концу его ты вымотаешься. Так что... — Я поеду всюду, куда ты меня возьмешь. Я буду готова с первым проблеском зари, и мы еще посмотрим, кто выдохнется раньше. Она повесила трубку и вернулась к столу. Завтра она сможет работать как врач. В первый раз за эти дни она не чувствовала бремени ответственности за нанесенную сестре обиду. Нина Вестфилд слышала, как в течение нескольких минут кто-то барабанил в дверь, прежде чем ему ответили. Бледная от испуга горничная вошла в гостиную, руки у нее дрожали. — Мисс, там мужчина, он говорит, что его зовут Алан Хантер, и он пришел убить доктора Вестфилда. — Силы небесные! Он кажется опасным? — Он просто стоит там спокойно, но глаза у него безумные. Он очень симпатичный. Я подумала, может, вы сможете поговорить с ним. По мне, он не способен на убийство. Нина отложила книгу. — Проводи его сюда, потом попроси соседа, мистера Томпсона, зайти к нам и пошли за моим отцом. А после отправь кого-нибудь, кто задержит Ли в больнице. Придумайте болезнь, если придется, но только держите его подальше от дома. Горничная пошла выполнять распоряжение и спустя мгновение проводила в гостиную мистера Хантера. Нина подумала, что он вовсе не похож на убийцу, и дружелюбно протянула ему руку, не обращая внимания на испуг служанки. Когда через несколько минут появился мистер Томпсон, Нина отослала его домой, сказав, что произошла ошибка, а когда прибыл отец, она предоставила ему Алана, и они допоздна беседовали втроем. К несчастью, никто не вспомнил о Леандере, пытавшемся помочь человеку, который уже 16 лет служил у них дворецким. Он корчился от боли, причину которых невозможно было определить. Но Ли продолжал свои попытки. А каждый раз, как Ли выходил из комнаты, дворецкий звонил Вестфилдам и, получая ответ, что опасный человек все еще там, придумывал новые и новые симптомы. Вот почему Леандру удалось поспать только 4 часа до первого вызова. В 16:30 утра он не решился будить весь Чандлер-хаус и поэтому забрался в спальню Блэйр по растущему у окна дереву.